Глава 9. Магия завибрировала, когда нечто проскользнуло через границу на территорию гостиницы. Пульс замер, остановившись, затем вспыхнул и снова замер. Кто-то постучал в дверь. Я глянула на лестницу. Шон отправился в ванную комнату смывать кровь, от которой несло за 100 миль, из-за чего его легко было выследить. Лорд Сорен по-прежнему лежал на столе. Я поместила его под кислородный купол, поддерживающий оптимальный состав воздуха с комфортными для вампиров 24% кислорода. Купол был прозрачным, и теперь лорд напоминал извращенную версию Белоснежки в ее стеклянном гробу. Стук не прекращался. Не похоже, что один из вампиров пришел на помощь своему сородичу. Напор был грубым и слегка бестолковым. Я натянула капюшон балахона на голову, прихватила метло и вышла наружу. Меня окутал ночной воздух, принеся с собой различные ароматы. Сырой травы, дымка издалека и чего-то еще. Чего-то чужеродного. Сухой, горький запах. Мое тело напряглось от предчувствия опасности. Эта вонь не сулила ничего хорошего. Злобный, резкий смрад, пронизанный феромонами и магией. Встреча с его источником была отвратительной идеей. Я остановилась в тени дуба и сосредоточилась. Вокруг меня закрутилась магия. Смрад исходил откуда-то сверху. Я подняла глаза. Нечто сидело на уличном фонаре, держась за него большими когтистыми лапами. Сине-зеленая мозаичная броня защищала человекообразное тело. Шлем, состоящий из соединенных пластин, защищал всю голову, оставив незакрытыми лишь 2 прямоугольных отверстия для ушей. У этого существа было 2 ноги, 2 руки и голова. Вот и все, что могло его объединить с человеком. Его позвоночник был согнут. Нет, он не горбился, а был изогнут достаточно для того, чтобы существо могло свободно передвигаться на четвереньках. Даже изогнутое существо было по крайней мере 7,5 футов. Его шея была толстой, массивные плечи и его бедра торчали под странным углом, поддерживая тяжелый хвост, как у ящерицы. Несмотря на мускулатуру, Дахака выглядел гибким, как обезьяна. Это казалось неправильным, настолько неправдоподобно, что мысли заходили в тупик, перебирая список знакомых животных и отчаянно пытаясь сопоставить какие-либо ассоциации для его недостатков. Существо уставилось на меня горящими глазами, без зрачков, с одними искрящимися фиолетовыми радужками. От одного взгляда у меня похолодело все внутри. Я тут же поняла, что создание это жестокое и злобное и видит меня своей жертвой. Мои мысли и чувства его не заботили. Только дай шанс. Оно нападет и сожрет меня. «Целься», — приказала я. Гостиница лязгнула, нацеливаясь внушительным оружием на существо. Оно сорвалось с фонарного столба, скользнуло вниз и прыгнуло на тротуар рядом с границей гостиницы. Гортанный звук, напоминающий рев, частичное фырканье, вырвался из его пасти. Волосы на затылке стали дыбом. Мое тело окаменело. Я впилась в него взглядом. Меня было не запугать на собственной территории. Металлическая пластинка на его левой щеке загорелась фиолетовым. «Отдай мне вампира, мясо!» — потребовал Дахака. Как и ожидалось, голос у него был, что у того демона из преисподней. «Нет». «Тогда ты умрешь». Я и не думала уступать. «Подойди поближе и посмотрим, кто из нас умрет». Дахака задрал голову, покрутив ей, как собака, услышавшая подозрительный звук. Я притянула к себе магию. Под балахоном у меня дрожали коленки. Воздух между нами завибрировал от напряжения. Дахака резко развернулся и метнулся через улицу, вниз по дороге. Позади меня со стуком распахнулась дверь, и я повернулась, увидев на крыльце Шона в его человеческом облике. Над нами вспыхнула красная звезда, нырнула вниз и взорвалась в 30 футах над тротуаром, превратившись в сияющий шар, пронизанный разрядами красных молний. Через полсекунды Шон уже стоял рядом со мной. Шар запульсировал алым, и мы увидели человека, который стоял на одном колене на тротуаре. У него была черная броня, светящаяся красноватым. Его длинные золотисто-пепельные волосы струились по плечам, спадая на нагрудник. Он держал длинное копье со знаменем цвета крови дома Крэр. «Маршал! О боже, это был главнокомандующий их дома!» «Они не могут заявиться, не устроив при этом шоу», — проворчал Шон. «Эй, приятель, думаешь, еще не всех успел перебудить? Может, еще пробежаться и постучать в каждую дверь или заорать «пожар»?» Рыцарь поднял голову и выпрямился. Я присмотрелась. «Если бы вам пришлось встретиться с Люцифером до того, как он пал, он бы выглядел так же, как этот. Около 30. Он был не просто красив. Он был великолепен. Но эта красота была с оттенком греха. Такое лицо могло остановить движение машин на дороге, вызывая у него лишь тихую усмешку». «Миледи», — произнес вампир глубоким, зычным голосом. «Я пришел за своим дядей. С вашего позволения. Могу ли я войти?» Маршал смотрел на меня, ожидая ответа. Учитывая, что его дядя умирал внутри, я не могла ответить иначе. «Можете войти?» «Спасибо, миледи». Он отправился следом за мной по дорожке. Шон скрестил руки и покачал головой, присоединяясь к нам. Я провела их к двери. Маршал воткнул свой флаг в землю и вошел внутрь, где его дожидался дядюшка под стеклянным куполом. Я махнула пальцами в сторону флага. «Спрячь это». Знамя скрылось под землю. Я кивнула и вошла внутрь. Маршал с ледяным выражением лица стоял около своего дяди. «Убрать купол», — шепнула я дому. Стекло поднялось над телом, удерживаемое древесными лианами из стены, убралось прочь и растворилось в полу. Вампир приблизился к распростертому телу, и его лицо помрачнело. Он склонился над броней, положил руки ладонями вниз на грудь и нажал. Сквозь его пальцы просочился красный свет, вероятно, сканируя его отпечатки пальцев, либо же ДНК-подпись. Броня щелкнула, и защитный костюм открылся, распавшись на части. На пол полетели куски нагрудной пластины и голенищ. Окровавленное тело лорда Сорена не шелохнулось. На его левом боку расплылось ярко-красное пятно. Будь он человеком, я бы сказала, что оно находилось прямо у его сердца. Из правой перчатки маршала выскользнуло узкое лезвие, и он рассек рубашку лорда одним коротким движением, обнажая зияющую рану в его груди. Левая перчатка маршала раскрылась на предплечье, выпуская наружу диск из гладкого металла, отполированного до блеска. Взяв диск, он сжал его по бокам, и по краям диска снизу появились острые иглы. Маршал поместил его над раной и вонзил в тело лорда Сорена. На поверхности диска пробежали красные глифы. Маршал повернулся ко мне. «Я прикрепил полевой набор первой помощи. Он оценит повреждения и введёт необходимые лекарства. Ранение серьезное. Простите за вторжение, но я покорнейше прошу уединения. Я должен помолиться за моего дядю». «Конечно». «Спасибо». Я посмотрела на Шона. Тот уселся на стул у кофейного столика. «Шон, не хочешь ли отправиться наверх в свою комнату?» «Мне нравится этот стул. Очень удобный». «Понятно. Он решил, что будет сидеть здесь и наблюдать за вампиром». «В этом нет необходимости». «Меня это не побеспокоит», — произнес маршал. «На его месте я поступил бы точно так же». «Я могла бы заставить Шона уйти, но применение силы сейчас, брани и жестких методов было бы проявлением неуважения. Поэтому я просто отправила короткий магический импульс. Протокол «Бдительность». Стена рядом с лордом Сорином озарилась мягким сиянием, и нашему взору открылся бескрайний сад с длинной тропой, пролегавший среди цветов и растений, никогда не виданных на земле. Тропа взбиралась на гору, проходя мимо водопадов и огромных деревьев. Приглушенно зазвонил колокольчик, и полилась мелодичная, мягкая, грустная мелодия. Процессия фигур, облаченных в белые мантии со скрывающими лица капюшонами, возникла на тропе. Ветерок колыхал длинные синие и черные ленты, обернутые вокруг их запястий. Каждая фигура держала длинный шест со свисающим с его вершины на цепочке круглым фонарем. Фонари, идеально округлые и матовые, излучали мягкий желтый свет. Женский голос стал петь в такт с мелодией. К ней присоединились остальные голоса. Их отдельные звуки росли словно стебли одного дерева, обволакивая первого певца. Воздух наполнили ароматы цветов, бергамота и лимона. Чувство глубокой умиротворенности опустилось на комнату, словно нас окутало безмятежностью сада и пивоний, но не ограждая от мира, а смягчая его резкость. С потолка на маршала пролился мягкий свет, очерчивая на полу ровный круг. Он повернулся ко мне, распахнув глаза в изумлении. «Литургия раненой души. Откуда вы о ней узнали?» «У моих родителей уже был опыт защиты раненых вампирских рыцарей». «Я хранитель гостиницы», — ответила я ему. Он сделал шаг вперед и поклонился. «Спасибо». «Пожалуйста, пусть та, что лечит, облегчит его страдания». «На все ее воля». Он повернулся к телу лорда Сорона и опустился на колени в круг света. Его волосы все еще светились. Шон закатил глаза, продолжая сидеть на стуле. «Уверен, что не хочешь отдохнуть?» — спросила я. Наклонившись, он стащил с двухместного дивана связанное одеяло и накрылся. «Видишь, мне совершенно удобно». «Доброй ночи». «Доброй ночи». Я отправилась наверх. В гостинице были раненый вампирский рыцарь, молящийся о его здоровье маршал и нестабильный оборотень, следящий за ними на случай, если они решат вытворить что-нибудь. Если бы только мама и папа были здесь, то я бы чувствовала себя как дома».